сейчас. Глава 16. Выйдя из квартиры Ивана Абрамченко, Александра села в машину, набрала Дозорцева Илью, криминалиста, работавшего с телом Ивана Абрамченко. «Илья Олегович, дорогой, у меня к тебе работка, которую прям срочно надо сделать». Дозорцев ее прервал, даже не дослушав. «Не жди у меня завал!» «Илюш, это по идентификации того парня, что сегодня из парка уже Каскаска забрали. Наумов считает, что это Иван Абрамченко». «И что мне это должно сказать?» «Ничего. Но я была сейчас у матери парня. Взяла волос. Если подтвердится генетическое сходство, то дело принимает совсем иной оборот, понимаешь?» Дозорцев не мог устоять, когда красивая и умная женщина, которую он всемерно уважал, называла его Илюшей. Еще и в контексте «сделай сам, пока начальство не прибежало. Вези свою добычу». Он бросил трубку. Александра улыбалась. Ей предстояло сделать крюк, завести Дозорцеву добычу, очень жалобно на него поморгать в стиле кота из известного мультфильма, и, вероятно, уже завтра к обеду она будет точно знать, чье тело они с Наумовым нашли в парке у ЖК «Сказка». Она уже свернула с улицы Тургенева, когда в машине раздался звонок лисицы. «Чернова, ты где?» «Еду от Дозорцева. Была у матери Абрамцева. Взяла образец волос парня для идентификации». «Ты что, сказала, что парня мертвым нашли?» «Нет, конечно. Сперва подтвердим экспертизой». Лисица удовлетворенно выдохнул. «Ну, молодец. Дозорцева поторопить или он сам?» «Да сам он, сам». Чернова рассмеялась, представив лицо криминалиста, если ему еще и ее начальство из Следственного комитета начнет звонить. «Ну, добро. Я чего звоню-то? Тут эти коллеги из конторы прибыли. Тебя дожидаются». Это была хорошая новость. «Пусть дожидаются. Надеюсь, делом». «Дождешься от них, как же». «Во всяком случае, ничего напоминающего дела в руках не заметил и постановления не наблюдал». Чернова прикинула, что примерно этого она и ожидала. Коллеги из ФСБ всегда болезненно расставались с оперативными данными и любой информацией. Поэтому подстраховалась. «Если это дело мы вести будем, их материалы по-любому будут нужны», — протянула. Она уже свернула в проезд к зданию управления и искала место для парковки. Ее привычное место занял черный внедорожник. Не исключено, что по странному стечению обстоятельств, как говорят в детективных сериалах, именно на этой машине прибыли коллеги из ФСБ. Александра прижалась к бордюру, выключила двигатель и откинулась в кресле. «Рапорт подать?» — лисица сердито решил. «Ты сперва подтверди, что нашла Ивана Абрамченко, а потом уже будешь рапортами размахивать. Все, Чернова, не беси меня». Он уже был готов положить трубку, когда добавил. «И это... когда с коллегами побеседуешь, ко мне зайди». «Слушаюсь». Александра вытащила ключи из замка зажигания, вышла из машины. Ей даже больше повезло, чем тому представительному джипу. Ей досталось место под разлапистой липой, вдали от места для курения. А это означало, что вечером, когда она выйдет из здания, в салоне будет не жарко и не будет вонять сигаретами. Коллеги из ФСБ обнаружились в столовой. Заметив Чернову, шедшую через проходную, один из них вышел ей навстречу. «Александра Максимовна, мы вас заждались». Обоих коллег из конторы Александра хорошо знала. И обоих не с самой лучшей стороны. Ни у одного, ни у другого снега зимой не выпросишь. Настолько жадные коллеги. Хотя, может, не они такие, а жизнь такая. Чернова приветливо улыбнулась, протянула руку сперва старшему по званию, полковнику Скопцеву Дамиру Руслановичу, приземистому и обстоятельному мужчине около 50, прошедшему едва ли не все боевые точки и участвовавшему в десятках контртеррористических операций. Его напарник, улыбчивый майор Ромашов Анатолий, был дельным, въедливым парнем, Скопцев его хвалил, однако напрямую работать с ним Черновой не приходилось. «Надеюсь, вы успели пообедать? Если да, то давайте пройдем в кабинет, вы все расскажете». Она стала подниматься по широкой лестнице. Скопцев, кивнув майору, направился за ней. «Найденное тело в парке — это Иван Абрамченко?» — спросил полковник. Зайдя в кабинет, Александра привычно щелкнула чайником, села на свое место. «Присаживайтесь. Чай или кофе со мной выпьете?» «Да мы уже напились в вашем буфете». Скопцев без тени улыбки хмыкнул, устроился напротив, заняв стул, на котором обычно сидел Наумов. Александра поняла. Милые беседы у них опять не получится. Вздохнула. «Что ж, тогда давайте обсудим, кто что знает и чем готов поделиться». «Тело. Это Иван Абрамченко?» Скопцев повторил с нажимом и полоснул Александру профессиональным взглядом. У нее между лопатками похолодело. «Дамир Русланович, вы же знаете, что у меня еще нет экспертизы». «Но похож. Одет, как указано матерью в заявлении об исчезновении. Я была у Абрамченко дома, взяла образец волос Ивана. Надеюсь, в ближайшее время буду знать точно. Расскажите мне, что вам известно. Или будете ждать результатов экспертизы. Только вы учтите, что я-то теперь знаю, что у вас есть важная для следствия информация, и вам все равно придется снова ко мне приезжать». И она ослепительно улыбнулась. «Скорее всего, это правда он». Скопцев ее улыбку не оценил, отозвался с грустью. «Сделайте запрос, отвечу». Он поднялся. Чернова пожала плечами. «И это все? Стоило тогда приезжать?» «Да потому что ваш Наумов уже шуму поднял. Я думал, мало ли...» Он отмахнулся и пошел к выходу, но у двери остановился. У Игоря Абрамченко пропала важная бумага из сейфа. Есть основания полагать, что ее взял Иван. Если это так, и данные попали в недружественные руки, то это очень плохо. Работа десятка людей отправлена коту под хвост. «Зачем Ивану эти сведения?» Скопцев уставился в окно. «По нашим сведениям, Иван был участником сетевой игры «Ромашка», в условиях которой нужно выполнять задания, выпавшие игроку. И задания, я вам скажу, не самые добрые». «И выкрасть документ было заданием Ивана?» Полковник развел руками. «Это вам предстоит выяснить. Мы знаем только место и время получения лепестка с заданием. А что в нем значилось, не знаем». «То есть задания выдавались не в сети?» Скопцев качнул головой. «Нет. Группа в соцсетях выступает только координатором. Организаторы даже могут сказать на этой стадии, что понятия не имели о сути заданий и их криминальном характере. Так что вам придется заняться этими ребятами и выяснить, что там происходит. А то, что мы успели собрать по ним, мы вам передадим». Скопцев хмуро согласился. «Думаю, на данном этапе вполне можно передать вам дело этой ромашки. Мы подключимся сразу, как только». Полковник улыбнулся Черновой. «Вы только аккуратнее с этим делом, Александра Максимовна. Если все подозрения подтвердятся, то вы должны знать, что кампания против отца Ивана действует весьма решительно. Неделю назад совершена попытка проникновения на территорию его НИИ, убито двое охранников. Сработано все четко. Никаких следов, кроме запаха бензина и отстрелянных гильз. Оружие не засвеченное». Александра покосилась на закипевший чайник. Желание чаевничать отпало. «Над чем работал Игорь Абрамченко? Это важно, чтобы понять, где искать преступника». «Какая разница, Александра Максимовна?» Скопцев поморщился. «Но вы правы. Это может быть важно, и если придет время, вам все будет доложено». И, коротко кивнув, он стремительно покинул кабинет Черновой. Майор также ослепительно улыбнулся, прощаясь и прикрывая за собой дверь. «Чёрта с два!» Александра сердито открыла файл, приготовилась писать рапорт. «Я сама буду решать, что и когда мне нужно знать». Быстро набрав документ, поправила резолютивную часть болванки и отправила на печать. Вырвав из принтера еще горячий лист офисной бумаги, она внимательно пробежала его взглядом еще раз, поставила размашистую подпись рядом со своей фамилией. На сотовый позвонил Наумов. «Да, Миш, нашел что-то?» Михаил, которого Александра будто сбила своим вопросом, закашлялся. «Ты сейчас где?» «В кабинете». «Никуда не уходи, я уже почти у тебя». Он сбросил, а Александра потрогала еще горячий бок чайника и достала из шкафчика сушки малютки. Наумов буквально ворвался в ее кабинет спустя пару минут. «Я не знаю, что ты с этим будешь делать, но вот...» Он с шумом плюхнулся в кресло, вытащил из кармана пачку распечаток и бросил их на стол перед Черновой. Та указательным пальцем сдвинула разъехавшуюся веером стопку, с недоумением смотрела на оперативника. «Пояснительная бригада будет?» Наумов увидел чайник, привстал, дотронулся до его горячего бока и с удовлетворением выдохнул. «Чай хочу». «Наливай. И рассказывай, что это ты принес. Александра принялась рассматривать фотографии, без труда узнала двор ЖК «Сказка». «Это то, что я думаю?» Наумов залил кипятком две кружки чая. Одну он переставил на стол к Александре, во вторую вцепился сам. Не усаживаясь в свое кресло, через плечо Черновой смотрел на фото. «Это то, о чем ты думаешь. Двор сказки со вчерашнего вечера и до момента обнаружения трупа». Чуть наклонившись вперед, он ткнул указательным пальцем в угол фотографии, где обозначалось время снимка. Александра разложила снимки перед собой в хронологическом порядке. Первой значилась фотография, датированная вчерашним вечером. 21:17. Из припаркованного автомобиля выбрался мужчина в темной куртке. Из багажника вытащил строительную тележку, судя по внешнему виду и ярким цветам, новую. Откатив ее, он оставил тележку за мусорными контейнерами. Сел в машину и уехал через 2 минуты. 15 минутами позднее к мусорным контейнерам подошла девушка в полосатом свитере и без рукавки. Она выкатила тележку и откатила ее в соседний двор, установив за углом, куда не падал свет фонарей. Сменился ракурс съемки. Наумов подключился к другой камере системы «Безопасный город». Двор опустел. Ровно в 2 часа ночи во двор въехал старенький «Жигуленок», судя по всему, небесно-голубой. «Он без номеров?» Александра склонилась к снимку. Наумов рассказывал дальше. На следующем снимке «Жигули» остановились у того самого места, где девушка оставила тележку, вплотную к ней. Вышедший из автомобиля подросток, опасливо озираясь, постоял у машины, потом открыл ключом багажник и, развернув тележку, сгрузил что-то в нее. Господи! У Александры подступил неприятный колкий комок к горлу. Что-то, вытащенное из багажника, было достаточно крупным и затянуто в большой мусорный пакет, перемотанный липкой лентой для прочности. Оно было тяжелым. Парень едва справился со своей работой. На одном из снимков видно, как он буквально вывалил содержимое багажника в тележку. «Это тело Абрамченко?» «Ты смотри, смотри!» Наумов отхлебнул из кружки. Подросток прислонил тележку к стене, сел в машину и торопливо уехал. В 2:13 его уже во дворе не было. «Он сгрузил тело!» Александра ахнула. «Но как оно оказалось в лесополосе?» Наумов ткнул на последний снимок. На нем значилось около 4 утра. Мужчина, одетый в форму дворника, подошел к тележке и покатил ее через двор в сторону парка. «Дворник?» Наумов покачал головой. «Мы прошерстили там всех дворников. Не он». «А кто?» Наумов психанул, развел руками, едва не расплескав чай. «Откуда я знаю? Фотка видишь, какого качества? Утро еще, все кошки серы. И лицо он прятал». «Но мужчина, одетый в оранжевую форму, был бы заметен через кустарник собачницам». Александра нахмурилась, придвинула к себе снимок дворника, пересекающего двор. «А кто сказал, что на поляне был этот же тип? Ты заметила, как они по цепочке совершали действия, каждый точно понимая, что он делает и когда?» Это сложно было не заметить. «Но они рисковали. Тележку мог украсть бомж или кто-то заметить тело». «Ну, тележку не просто так утащить. Они ее припрятали». Что касается остального, то и что? Ну, нашли бы тело, не пришлось бы возиться. Думаешь, они не знали, что участвуют в преступлении? Скопцев? Это который из фейсов? Наумов шумно отхлебнул из кружки, обжегся и чертыхнулся. Поставил ее на угол стола. Чернова проследила за ним взглядом. Да, он сказал, что Иван Абрамченко участвовал в какой-то сетевой игре «Ромашка». В ходе тура игрокам поручались различные задания, которые они получали на бумаге. Он как раз предполагает, что организаторы этой игры могут и не знать, что ее используют для совершения и сокрытия преступлений. Наумов вернулся к своему стулу, развернув его, оседлал. А что? Это может быть. В том смысле, что игрокам определенного тура могли давать задания. «Привези тележку по такому-то адресу, ставь у мусорки, переставь туда-то, забери мешок, привези туда-то». Он прищурился. По-любому надо оргов этой ромашишки брать. Скопцев не хочет спугнуть более крупную рыбу. Тянет. Все, что я тебе сказала, он мне официально не говорил. Миша вспыхнул. Какую рыбу, если там человека убили? А с чего ты взял, что это они? Мы даже не знаем, Абрамченко сегодня утром нашли или нет. Она потянулась к телефонной трубке. Да он это! Наумов уставился на Чернову. Куда звонишь? Она подняла вверх указательный палец, призывая к тишине. «Алло, Илюша?» Наумова передернула, как от зубной боли. Беззвучно он передразнил Чернову. Та, не глядя в его сторону, показала ему кулак. «Я знаю, что ты говорил, что завален работой, но мне очень надо знать, Абрамченко мы нашли утром или нет?» «Александра Максимовна!» Дозорцев, кажется, потерял дар речи. «Ну вы даете! Вы мне образцы сколько времени назад привезли? Я вам что, Мерлин или Харри Поттер?» «Очень крутой специалист. Ну так что, Абрамченко?» Дозорцев устало выругался. «Чернова, я с тобой больше работать не буду, так и знай!» «Угу». Чернова прикрыла глаза и улыбнулась. «Абрамченко?» «Да!» «Чтоб тебя!» Но отчет и официальный ответ будут, когда я все разгребу, поняла?» «Поняла, Илюша. Ты — золото. Утром отчет пришли, пожалуйста». Она повесила трубку и перевела взгляд на Наумова. Тот, продолжая недовольно морщиться, уточнил. «Это что сейчас было?» «Это была проверка боем, Мишенька». «И что? Абрамченко?» «Он». Наумов тихо выругался. «Что делать будешь?» Чернова собрала фотографии, вложила их в папку «Дело». Притянула к себе заготовленный запрос. «Надо проверять эту ромашку. А ты пока дай команду своим ребятам. Надо пробить Volkswagen, который привез тележку, найти владельца, выяснить все про эту игру. И «Жигули». Они без номеров. Вряд ли пацан через весь город ехал на такой машине, значит, или живет где-то недалеко, или угнал откуда-то под боком. Посмотри, там вроде дачный поселок рядом со сказкой. Может быть, «Жигули» оттуда?» Наумов решительно поднялся. «Понял. Уже делаю». «И надо выяснить про оргов ромашки. Что за игра, кто придумал? Но за этим делом я обращусь к коллегам». Она в задумчивости приподняла со стола запрос и потрясла им в воздухе, будто взвешивая.